Сто раз пожалел Исаак, что поддался на уговоры генуэзского купца. Оказалось, что он вообще не выносит морские путешествия. Аргера мутило и рвало беспрестанно до того момента, пока они не сошли на берег в небольшом деревянном городишке, в котором каменных зданий было всего два, странного вида православный храм и небольшой замок рядом с пристанью на берегу Днестра, сложенный из непрочного песчаника. И к неприятностям морским можно ведь и добавить страшную бурю, которая кидала их кораблики как щепки, едва они отошли от кафы. Волны перехлестывали через галеру и смыли с палубы все, что было не закреплено, в том числе и целое стадо овец, только две выжили. Они зацепились веревками за мачту, и волны их не утащили в морскую пучину. И еще раз потом проклял Исаак Аргер тот день, когда он согласился на посулы Агафона. Оказалось, что этот городок с деревянным ограждением не конечный пункт их долгого путешествия. Нужно потом еще несколько дней добираться на воняющей преисподней повозке до такого же деревянного городка с двумя каменными строениями, собором и замком. На одной из стоянок молодой математик поинтересовался у монаха, что стал его переводчиком, чем это воняет от их транспортного средства. Это греческий огонь, разбился один из горшков. Вы знаете секрет греческого огня? Удивился Исаак. Было чему удивляться. В самой Византии этот секрет давно утратили. Эх, отец Исаак, сколько му тебе еще предстоит поразиться? Ответил Рисофор и рукой махнул, мол, сам тем же самым все время занимаюсь, удивляюсь. Во Владимире несколько дней Исаак был предоставлен самому себе. Ему приносили еду и питье и разрешили гулять по замку, но посоветовали из ворот не выходить, мол, свадьба, полного чужого народу и пьяные все, береженого Бог бережет. Византиец думал, что умрет от скуки, но на третий день после его приезда во Владимир два воя принесли в его горницу непонятный большой деревянный щит, пропитанный чем-то и покрашенный в темно-коричневый цвет. А вскоре за этим появился Рисофор Егорий и на этом щите вывел непонятные закорючки белым мелом. Как выяснилось из его объяснения, это индийские цифры. Послушник показал, как надо записывать простые и дробные числа, как складывать их между собой столбиком, как также, столбиком, делить и умножать большие цифры. И даже выдал пергамент с написанной на нем черной краской таблицей умножения. А еще он принес две огромные свечи из светло-коричневого воска и, усмехнувшись, сказал: «Уверен, отец Исаак, ночью вы спать не будете». И ведь угадал Рисофор. Почти до самого утра Аргер писал на щите коричневым примеры новыми цифрами и решал их. Стирал мел мокрой тряпкой и снова писал закорючки, цифры. Ох, как же просто все и ладно выходило, после того, как он освоил эти новые цифры. Какие молодцы эти индусы, что придумали их. Утром, едва монах заснул, его разбудили, пришел Егорий, принес завтрак и непонятную конструкцию из деревянных кружочков и металлических спиц, закрепленных в раме. Это счеты. Как говорит Андрей Юрьевич, прибор для удобства счета. Вот смотри, отец Исаак, весь сон мигом слетел с Аргера. Не чудо, конечно, как эти индийские цифры, но как же удобно и как просто, почему он не додумался до такого простого прибора? Нет ли у тебя других чудес, друг мой Егорий? С набитым ртом поинтересовался Исаак и не обманулся. Рисофор встал, стер пример из доски и стал объяснять математику и астроному, который себя считал вторым в мире после своего учителя Никифора Григора, правила сокращенного умножения двузначных чисел, потом цифр, заканчивающихся на 5, а потом даже извлечение кубического корня и возведение в куб двузначных чисел. «Где же ты раньше был, Егорий?» — воскликнул уже через несколько минут монах. «Я 3 дня жизни потерял в этих стенах, а оказывается, можно было учиться». Событие 10. Ашвиняй, божественные близнецы в литовской мифологии. Ашвиняй изображаются тащащими по небу карету Сауле, солнце. Ашвиняй часто изображаются в виде лошадей. Часовой мастер Атанасиас из Константинополя, математик и астроном Исаак Аргер из Константинополя и Рисофор Егорий из Владимира сидели вокруг стола, на котором лежал пергамент с эскизом, и завороженно слушали Андрея Юрьевича из Екатеринбурга. Вчера они собрались в том же составе здесь же, и профессор с астрономом послушали лекцию про водные часы и посмотрели чертежи. Хаем, каляки-маляки, что им представил Атанасиас. Согласно, пусть будет эскизом, часы эти просто представляли собой колокола, которые, повинуясь специфическому механизму, приводимому в движение водяным спуском, отбивали промежутки времени. Ни стрелок, ни циферблатов у этого творения не было. Маленькие колокола звонили раз в четверть часа, а большие раз в час, и часов в сутках было 17. «Обязательно сделаем, дорога это на Сиас», — заверил Грека Виноградов, «но для того, чтобы людей, которые придут украсть нашу идею, вводить в заблуждение». «Что же ты хочешь сделать, князь?» — обиделся часовщик. «Механические часы, там движитель будет гиря. Я слышал от своего учителя, что у англов на Оловянных островах есть университет и там стоят такие часы, о них рассказывали крестоносцы, что захватили Константинополь, но этот же барон говорил моему учителю, что их создатели сетовали, что они очень неточные, и чтобы поднять гирю снова на высоту нужно усилие 10 человек, а точность их проверяют по водяным часам, которые гораздо точнее», — вступился за земляка Исаак. Общаться с греками было тяжело, пока они речь толкнут, пока Егорий ее превратит в плохой русский. Почему плохой? Ну, слова «механизм» или «прибор» в русском нет. Потом Андрей Юрьевич рассказал про шестеренки, и этого слова нет в русском, а есть ли это в греческом, не знал Егорий. А как рассказывать про анкеры, штифты или полеты? Потому, беседу вчерашнюю профессор Виноградов свернул и ушел свои каляки малки рисовать. Как мог, изобразил анкерный спуск и систему зубчатых колес, в том числе и сами зубцы для простой передачи и зубцы главного спускового колеса. В эскизе этом не масштаб и красота имеют значение, его задача – объяснить этим товарищам то, что Гюйгенс потом изобрести должен, как работает маятник с анкерным спуском. Что ж, дорогие греки, смотрите, вот это коромысло мы для удобства назовем анкером, а вот эти две пластинки, закрепленные на нем, палетами, смотрите, концы у них наклонные, и этот наклон вам, уважаемые, предстоит рассчитать. Давно, году в 2013-м, зашли как-то супруги Виноградовы в магазин, где часы продавались. Нужно было на день рождения знакомому подарить чего-нибудь не сильно дорогое и в то же время красивое и нужное, почему бы не часы с кукушкой. Часы купили, правда без кукушки, зато с эксклюзивной стрелкой, которая была электронной, светилась, сама стрелка не двигалась. Точнее, ее вообще не было, ее огоньки изображали, вернее, их стрелок было 3 и все из огоньков. Ну, бог с ними, с подарочными часами. На видном месте в магазине стояли напольные китайские часы с боем, с гирьками и маятником. Механизм типа скелетон, весь на виду. Их тоже купили, себе подарок сделали, все же вещь необычная и статусная. Раз скелетон, то решил Андрей Юрьевич разобраться, как такие часы работают. Почему движения маятника не затухают, что его подталкивает? Ничего не понял. Нет, анкер увидел, гирьку на маятнике покрутил, удлиняя и укорачивая его, чтобы отрегулировать точный ход часов согласно инструкции, а то немного убегали в начале, как из магазина привезли. А вот, что двигает маятник, не понял. Пришлось залазить в интернет и находить ответ. И, как всегда, оказалось, что предки дураками не были, а Христиан Гюйгенс так вообще, гений. Ну, и вот сейчас эти полузабытые знания пригодились. Смог он нарисовать привод с зубцами и полетами. Смотрите, древние греки, палеты анкера как бы охватывают определенное количество зубьев спускового колеса и поочередно заходят в эти зубья. При этом сам маятник соединен вилкой с анкером. Понятно, а зачем, начал Исаак, не спеши. Вот здесь Андрей Юрьевич ткнул палец в чертеж. Маятник находится в амплитудном положении и начинает опускаться в положение равновесия. При дальнейшем движении зуб колеса поднимает левое плечо анкера и при этом придает анкеру и маятнику силовой импульс. После окончания импульса палета освобождает зуб спускового колеса, спусковое колесо скачкообразно поворачивается, пока соответствующий зуб спускового колеса не натолкнется на поверхность покоя второй палеты. Затем маятник легко переходит на свою точку левого поворота и снова возвращается. Процесс этот циклически повторяется. Спусковое колесо при каждом полуобороте поворачивается на половину шага зубьев. А так бы движения маятника затухали, понял задумку Исаак Аргер. Точно. Колесо нужно сделать таким, чтобы он проворачивалось полностью за час, например. В принципе, это не играет большой роли. Потом на оси этого колеса будет настоящее зубчатое колесико, которое, используя даже несколько передач, будет вращать ось, на которой закреплена часовая стрелка, с такой скоростью, чтобы поворот совершался за сутки. Давайте сутки мы разделим на 24 часа, а циферблат разделим для удобства на 12 частей. Он будет показывать время от полуночи до полдня и потом второй круг от полдня до полуночи. Внутри этой оси, которую сделаем полой, должна вращаться вторая ось, которая должна делать полный оборот за час, то есть вращаться в 12 раз быстрее часовой оси. Круг разделим на 60 минут, то есть между цифрами часов промежутки разделим на 5, ну и колокола соответственно. Раз в час молоток должен ударить по колоколу. Для этого на часовом колесе необходимо предусмотреть штифт, который приподнимет спусковой рычаг. Молоток, приводимый в действие этим рычагом, будет объявлять каждый час ударом по колоколу. Греки зависли. Пришлось рисовать, объяснять, считать соотношение колес и зубьев. Вспоминать из первого или второго курса института расчет редуктора. Как же это можно изготовить? Задал уже под вечер уставший и даже осунувшийся часовщик. Хороший вопрос. Никак, кузнец, ювелир и прочее такого не сделают. Это сделает столяр. Так часы будут деревянными? Подпрыгнул Атанасиас. Нет, часы будут лату, бронзовыми. Столяр по вашим чертежам, по рисункам, сделает механизм часов из дерева. Мы все ваши расчеты проверим, пересчитаем, так как уверен, что где-нибудь да ошибетесь, а потом мы это отольем в лад в бронзе и напильником доработаем. И втулки, ничего сложного, поставим стержень, а потом на токарном станке с помощью резца поверхность внутри и снаружи почистим. Также с помощью резца и чистовой диаметр вершин зубьев сделаем. Но это уже не ваша забота. Ваша – это просчитать диаметры колес и количество зубьев. Ну и чтобы усилия были не чрезмерными, а часы точнее, не пытайтесь передать усилия одной передачей, пусть механизм будет многоступенчатым. Глава 5. Событие 11. Мардук, верховный бог Междуречья, бог-покровитель города Вавилона. Полное имя – Арамардуан. Андрей Юрьевич, надавав задание привезенным генуэзским купцом Агафоном мастеру-часовщику и будущему ректору университета считать редуктор, и встретившись с целой кучей людей, что ему Глеб Зеремеевич привел после приказа найти специалистов по покраске шерсти, задумался. Люди эти оказались разобщенные, в смысле, красильщики. Информацию ему дали, пообещали ниток хоть льняных, хоть шерстяных накрасить сколько надобно, но при этом прямо при князе начали собачиться, мол, мне дай заказ, княже, у меня и краски более стойкие и возьму недорого, в отличие от хапуги Игнатки. Дальнейшие расспросы его подозрения подтвердили. Даже в стольном граде Владимире такого понятия, как цех или гильдия, еще не существует. Нет гильдии кожевенников, нет гильдии красильщиков, даже гильдии воров и то нет. Каждый сам за себя. А хорошо это или плохо? Конкуренция – это хорошо. А вот разобщенность мастеров плохо. Каждый свои секреты бережет и прогресса нет. И еще одна промелькнувшая вскользь оговорка заставила задуматься. В немецких землях, оказывается, многие города уже наделены магдебургским правом или его аналогом. А здесь, в русском королевстве бывшем, этого нет и мастера страдают от поборов бояр. Точно, что-то такое бояре говорили, когда он про нефть и азакерит спрашивал. Профессор Виноградов и задумался, надо ли создавать цеха или гильдии, надо ли городам давать магдебургское или более продвинутое любекское право, пользу это его землям и ему лично принесет или вред, и главное, пополнит ли это нововведение государственную казну или города все доходы внутри оставит, а ему подачки будут давать. Еще вопрос, если город будет на самоуправлении, то сможет ли он мобилизовать жителей на войну? Стоп, а надо ли это делать? Нужна профессиональная армия, те же самые дружины. А вот для содержания армии нужны деньги, которые и предоставит города. Единственное, что нужно сделать, так это самоуправление направить в нужное русло. Ну, тут много чего придумать можно, в том числе и из будущего переняв. Хочешь открыть лавку, магазин, кабак, да хоть публичный дом, будь добр замостить улицу перед своим заведением и следи за чистотой перед ним. Урны поставь, например, красивые отлитые из чугуна, но деревянные тоже подойдут, и опорожняй их вовремя. Чем больше всех этих магазинов и кабаков на улице, тем чище эта улица, и большая часть ее будет замощена, а промежутки обязать город замостить за счет собираемых налогов. Порядок в городе нужно блюсти, ну, он начал с учебы милиционеров, теперь нужно, чтобы города взяли их на содержание и определились с численностью. Например, если в небольшом городке пару тысяч жителей, то там будет 6 милиционеров. Днем контролируют рынок, ночью по очереди парами обходит городок. В колотушки бить не надо. Наоборот, красться должны мусора проклятые, черными плащами прикрытые. Или лучше, один милиционер на 200 жителей. Не, многовато, на 300 жителей. Увидели воришку и стрелу ему из арбалета в ногу. Комендантский час, нечего на улице делать добропорядочным людям. Подлечит потом в больнице, открытые на городские деньги и в каменоломне, известняк добывать или в колодцы, нефть черпать. Если скандалы в домах, мешающие жить соседям, то должны на первый раз предупредить, на второй выпороть в своем дому, а на третий выпороть на центральной площади прилюдно голым. Не понял, клеймо на задницу и выгнать из города. А во всех городах княжества будут запускать в город, проверяя задницы на наличие клейма. Шутка. Клеймо на щеке, или лбу лучше, а то еще густую бороду отрастит. Сами же милиционеры должны подчиняться судье, он же начальник МВД и ДНД. Пусть вместе с милиционерами прогуливаются вооруженные дубинками граждане. Есть же картина «Ночной дозор» Рембрандта ван Рейна, там же тоже какие-то патрульные из граждан нарисованы. Картины пишут, ну девочка на картине со старушечьим злобным лицом точно нарисована, при всем уважении к товарищу ван Рейну, что подвигнет граждан, горожан гулять ночью. В СССР за ДНД давали 3 дня к отпуску, а здесь, да, хрен с ними с пряниками. Просто списки в городской управе и обязательная прогулка. Не выйдешь, отключим газ. Выдавим глаз. Еще кроме судьи каждому городу нужен и начальник военкомата. По тем же самым спискам каждый мужчина в городе должен проходить военную подготовку. На неделю забрали и учись дорогой пятюня или сергуня стрелять из лука и копьем колоть. Не сдашь нормы, кто после окончания занятия через месяц снова загребут. Не сдашь на второй раз, еще через месяц, последний шанс. Потом огромный штраф или выселение из города. В военкомы можно отправлять вышедших на пенсию по старости или по инвалидности дружинников. Им денежка в старости или неполной трудоспособности и городу польза, ведь границы пока открыты, и орда с Польшей, Литвой и Венгрией зубы на маленькое русское королевство точит. Города должны готовиться к обороне. И военкома, как и судью, должен содержать город. Мэр, выборная должность, на 3, скажем, года. Потом отчет с участием министра финансов княжества. Прошел, можешь переизбираться. Переизбрали на 3-й раз, получили личное ненаследуемое дворянство. За 15 лет безупречной службы наследственное дворянство. Что еще на городе должно быть? Средневековье же и вороги кругом, значит, стены. Хороший вопрос. Нужны ли стены городу? Сейчас, когда копья и луки основное оружие, нужны, но он уже начал создавать артиллерию. Подумать надо. С одной стороны стена, это огромные деньги и огромное количество человека часов. Можно несколько университетов построить, или дорогу асфальтовую до соседнего города. А с другой стороны, это развитие строительных технологий, математики и прочей баллистики. Ну, и все же это защита для горожан и окрестных крестьян. Интересно, а есть ли стены у Сарайберки? Да, 100%, что нет. Столица Золотой Орды не нуждается в стенах. Статус – это ее стены. Может, все эти человека часы и огромные деньги потратить на статус. Пойдешь войной на русское королевство и вымрешь, а твою страну качественно ограбит, до нитки, чтобы лет 100 не смог больше иметь войска. Мечты пока. Все же придется стены городить. Ай, еще одну вещь точно забыл. Сейчас города деревянные, выходит, нужна пожарная команда. С лошадьми и повозками, на которых всегда бочка, полная воды, и всякие багры с топорами. И пожарники в свободное время должны помогать милиционерам, и наоборот, в случае пожара милиционеры должны уметь гасить пожар и знать свое место в дружине. Чем еще градоначальник и мэрия должны заниматься? В СССР в зависимости от размера города полагалась фишка. 1 миллион жителей, получая метро, 500 000, кажется, театр оперы и балета, 100 000 жителей, просто театр, наверное. Цирк тоже городам-миллионникам был положен, хотя может и полумиллионникам. А что сейчас предложить, чтобы городское управление и городской голова были заинтересованы в развитии города? С метро явно проблема. Театр – бред. Цирк – должно быть бродячие скоморохи есть. Кукольный театр с петрушкой, университет, больница, а что, неплохо. 5 000, больница, 10, кукольный театр и цирк в одном лице, 15, университет. 20, ипподром или колизей, он же стадион. Нужно придумать футбол и хоккей на траве. Во, там можно и стрелять из лука, копье метать и диск с ядром. Хочешь все это, развивай город, устраивай ярмарки, привлекай мастеров какими-нибудь льготами по налогам на первое время. Увеличивай рождаемость и построй роддом с нормальными повитухами, чтобы уменьшить детскую смертность. И начнется ужас. Нет канализации. Нужно будет разобраться, куда сейчас отходы девают, и придумать способ их утилизации, ведь селитряных ям ему аво-го сколько понадобится. Событие 12. Тот, древнеегипетский бог мудрости, знаний, луны, покровитель библиотек, ученых, чиновников, государственного и мирового порядка. От городов мысли Андрея Юрьевича плавно перекочевали к гильдиям или цехам. Эти формирования создавать нужно точно, если их еще нет. При этом тоже кое-что нужно отрегулировать сразу. Не пускать дело на самотек. Это должно стать местом, должна же быть штаб-квартира, где будут обмениваться опытом и знаниями, а чтобы мастера на это пошли, гильдия должна нести своим членам плюшки. Например, должна защищать своих членов от конкуренции. Она будет устанавливать стандарты качества на свою продукцию и не давать пришлым без вступления в гильдию торговать в их городе. Должна в принципе контролировать цены. Задерет, ну, можно устраивать ярмарки за пределами города, и если цены в городе задерут, то никто покупать у них не будет. Заказы должны распределять. Внутри ведь виднее, кто что лучше сделает. Членство в гильдии обязано стать привилегией, которая передается по наследству или может приобретаться после долгого обучения и прохождения испытаний, а взносы и часть прибыли должны идти на медицинскую страховку, например, и даже пенсию, а еще совместные праздники, которые сплачивают корпоративы. Ну и главное, раз в гильдии чуть ли не основное, это обучение, то и школы можно на них повесить. Все дети членов гильдии должны быть грамотными и уметь считать. Первые пару лет именно этому учат мальчиков и девочек, а потом разделение обучения, мальчиков мастерству учат, а девочек – домоводству и основам санитарии и медицины. Как заставить делиться между собой членов гильдии опытом, чтобы прогресс сдвигался? Ну, он может в некоторых гильдиях сам кучу секретов рассказать с условием, что и другие свои выдадут. Что умеет кроме металлургии? Да полно всего. Тот же ножной токарный станочек для столяров сможет сделать. Или лобзик. Для портных открыть магазины готовой одежды и попытаться изготовить иглу из качественной стали. Для кожевенников серная кислота есть. Сульфат калия не тяжело сделать. Подумать, где взять алюминий, чтобы начать производство квасцов. В калине оксид алюминия есть. Нужно просто поломать немного голову и поэкспериментировать. В принципе Al2A3 плюс 3H2S4 равно Al2S4 3 плюс 3H2O, а потом совместная кристаллизация сульфатов калия и алюминия. K2S4 плюс Al2S4 3 плюс 24H2O равно 2Cal4 2-12H2O. И так по многим или даже по всем гильдиям или цехам. При этом многие он сам и может, и должен организовать. Литейщики, печники, изготовители стекла и фарфора, оружейники, в смысле огнестрельное оружие. Ковровое дело. Сейчас столяры почти закончили изготовление станков, а плотники городят иностранным специалистам общежитие и пристроенное к нему здание самого цеха. Плохо все с освещением. Нужно стекло, чтобы окна делать, пока же бычьи пузыри, которые половину света не пропускают. А ведь скоро зима. Ну, ничего страшного, пусть зимой детишек вязать узелки обучают. Все же не Свердловск его родной. Здесь и лето длиннее, и зима не такая холодная, и дни зимой длинней. Стекло? Нет. Пока главная цель – это оружие, все остальное после сражения уже Томира. Если выиграет, то потом будет несколько лет, пока Орда с силой соберется, если не канет в пучину междоусобицы. А если проиграет, то сбежит в Литву, а после начнет сначала. Прадед Даниил Галицкий именно так и делал. И ничего, вон в княжестве 80 городов, и практически все процветают, и не должен он проиграть. Он целый доктор технических наук, а Даниил Романович и трех классов не окончил. Шутка, он и одного не закончил. Событие 13. Велес, Волос, божество в славянском языческом пантеоне, Скотий бог. Согласно теории основного мифа, одно из центральных божеств славянской мифологии, покровитель торговли, дарующий достаток, податель богатств. Боярин Владимир Батык на свадьбе князя Андрея Юрьевича чувствовал себя лишним. Там были король Польши с сыном, великий князь литовский Гедимин с сыновьями, князь Мазовий и еще несколько князей, а бояр почти и не было. Несколько человек из Волынского княжества и их трое из Галицкого. Все время приходилось кланяться. Можно сказать, что, согнувшись, ходил Владимир Святославович. И еще одну его всю седмицу, что свадьба шла, из себя выводила. Все эти гости с коронами на головах были на голову выше его не только по положению, но и по росту. Самым высоким был король Польши Владислав Илокитик. Этот и на полторы главы над ним возвышался. При этом прозвище «локитик» на русском будет «локоть», «маленький», в смысле. Боярин присутствовал при разговоре, когда его об этом Андрей Юрьевич спросил. Тот на чистом русском, все же долгонько жил у отца нынешнего князя Юрия Львовича, скрываясь от смуты в своих землях, так объяснил, что это так прозвали его князья Уляхов, за малые размеры его владений. Вроде как, локтями можно перемерить. Невысокий и чернявый боярин, находясь бок о бок с русыми голубоглазыми правителями, возвышающимися над ним на голову, чувствовал себя обделенным богом, и зубами скрежетал постоянно, рискуя их сточить по самые десны. Когда уже гости стали разъезжаться, его позвал Андрей Юрьевич, усадил напротив себя за столом, мотнул головой, разрешая девице налить в кубки меда и повел странный разговор. «Скажи мне, Владимир Святославович, как думаешь, почему деды и прадеды наши проиграли все битвы татаровьям и надели на себя ярмо рабское, а унгры, пусть и не сразу, но отбились от них и даже расширили свою державу? Не ведаю. Сильнее унгры», — спрятал бороду в кубке боярин. «Разве? В другом причина. В единстве у них был один король, и он собрал всех способных воевать вместе, а еще бил ордынцев неожиданно, уничтожал обозы, громил их по частям. А у нас наоборот. Мы по частям с их войском бились, Смоленск отдельно, Рязань отдельно, Киев, все малыми силами ратились с их войском. И выходили наши малые отряды не на обозников, лишая поганых пропитания, как унгры, а противу самых сильных и опытных воев. Тогда почему мы короля Шарабера разбили?» — отставил кубок боярин. «Хороший вопрос. Потому что, победив Орду, возгордились венгры и разобщились, каждый боярин у них посчитал себя теперь равным королю, построили замки и стали друг с другом воевать. Ослабла Венгрия, как Русь ослабла перед нашествием Батыя. Как думаешь, чтобы сбросить с плеч иго поганых, что нужно сделать? Все русские земли покорить сперва?» — хмыкнул боярин Батык. «Было бы неплохо. Почему мы унгров побили и почему отец мой не платил выход в Орду?» — пальцем показал девчине князь, чтобы долила меду обоим. «Рознь затеяли. Вот, нужно убить или нанести поражение узбеку такое, чтобы его свои убили и начали биться за власть. А пока они будут кровью истекать в междоусобице, мы будем богатеть, набираться сил и подбирать под себя земли слабых соседей. Не веришь? По бороде твоей, трясущейся от смеха, вижу, что не веришь. Я, княже, да, шучу. А теперь всерьез. Не может быть сильного государства без своей монеты. Нам нужно, как при Ярославе и Владимире Мономахе, свою монету чеканить, и из золота, и из серебра, и из меди или латуни, лучше. Сребреник же видел, свою, а не зависеть от унгров, немцев, ляхов, ромеев. Умели ведь при Ярославе и даже при Владимире Святославиче чеканить». Князь положил перед боярином серебряную монету, лицевая сторона, изображение князя, оборотная сторона, изображение пикирующего сокола, родовой знак Рюриковичей. «А еще нам нужен человек в государстве, который бы знал, сколько можно начеканить серебряных монет или медных, а сколько нельзя, так как лишку будет. Разве может быть серебра из лиху, княже?» — теперь и действительно усмехнулся Владимир Святославич. «Еще как. Представь себе, что пришел ты с мешком денег на базар за конем, и хочешь лучшего выбрать. А об этом узнали продавцы и сговорились, свели всех хороших коней и оставили одного, а цену на него установили огромную. А тебе деваться некуда, тебе нужен конь. Поскребешь затылок и купишь, истратив больше, чем хотел. Или другой пример. Не урожай, и пшеница вздорожала, и люди покупают, так как есть хочется и серебро есть. И теперь последний пример. Раздам я сейчас все венгерское золото дружине, и пойдут они себе новую справу покупать, придут все вместе к кузнецу, а у него и нет столько кольчуг, например. И тогда дружинники будут больше злата предлагать, чем хотели истратить, и купит кольчуги вдвое дороже. Что объединяет эти три случая, боярин? Монет больше, чем товара, — почесав переносицу, выдал боярин. Точно. Вот так и в государстве, если будет монеты больше, чем товара, то монета станет дешевле. Можно скататься к венграм и за ту же золотую монету коня купить, а у нас только за две. Потому, нужно точно знать, сколько денег можно чеканить, особенно меди или латуни. С золотом можно в Венгрию или к ляхам за товаром скататься, а с медью не поедешь, да и дорога всю прибыль съест. Вестимо. А зачем ты мне это, княже, говоришь? Хочу тебя, боярин, главным в государстве поставить над чеканкой монеты, вообще главным по деньгам. Будет эта должность называться «князь над монетой». Банк твой и другие, открытые в разных городах, будут тебе подчиняться, монетный двор, сбор податей во всем королевстве нашем. Должен будешь команды давать, сколько можно денег начеканить, исходя из того, дорожают или дешевеют товары на рынке. Хватает ли разменной медной или латунной монеты? Справишься, Владимир Святославич? Глава 6. Событие 14. Сварог, Д.Р. Рус. Сварог, славянский бог-кузнец. Корень свар происходит от прославянского свар, в свою очередь, происходящий от приставки «с», хороший, свой и корня вар, огонь, жар, восходящего к проиндоевропейскому корню «вр», тепло, и что в итоге слово означало «хороший», свой огонь, жар. Воевода Мечислав Дитько сидел напротив князя в Гридницкой и теребил рыжую бороду. Время от времени, очередную указивку прослушав, бывший сотник тяжело вздыхал и крестился. «Наверное», — произносил мысленно, — «помоги мне, Господи, и с этим сладить». Андрей Юрьевич его так-то понимал, лишку он ему заданий навыдавал. После очередного крестного знамения профессор остановился и ткнул пальцы в железную грудь воеводы. «Мечислав, знаешь, чем хороший сотник от плохого отличается? Чем же, княже, ленится учить воев?» Поглубже залез пятерней воевода в бородищу. «Ленится? Нет, такого просто гнать надо. Плохой, все старается сделать сам. Не десятникам поручает, а потом только с них спрашивает, а сам к каждому вою лезет и старается научить его. Не нужно самому проверять, выучил ли вой тот либо иной прием с копьем. Пусть это делает десятник, а потом докладывает. Но вот с десятника хороший сотник должен потом спросить обязательно и проверить. Чтобы тот знал, чтобы ему командир не поручил, нужно исполнить, потому как проверки не избежать. Это-то понятно, княже. Токма как это к тому относится, что ты наговорил за раз. Мечислав, ты забудь уже про то, что ты сотником был, что дружиной всей княжьей командовал. Забудь. Воевода, это не командир дружины, это человек, который все войско готовит в войне. Все, даже тех, кто еще не знает даже, что он воевать пойдет. Ну, вот пример наглядный. Решили мы раз в месяц проводить по обоим княжествам в каждом городе соревнования стрельцов. Не нужно тебе в каждый город ездить, да и не успеешь. В нашем княжестве 40 городов, а в месяце 30 дней. Ты в городах назначь старших, из своих дружинников, что на покой пошли, или из действующих, что в тех городах жили или родились просто, и пусть они проводят, съездят туда на пару дней, проведут и возвращаются, тренироваться дальше. Деньги золотой дукат победителю и серебряные за второе и третье место я выделю, раздашь назначенным тобой воим, и на лук дам. Тот лучник, мастер, что сделал лук, который дальше всего стрелу пошлет, тоже должен быть награжден золотым дукатом, и с ним пообщаться надо. Почему из его лука стрела дальше летит? Дело в силе воина или он секрет знает? Выпытывать секрет не нужно, нужно уговорить его нанять учеников и к следующему соревнованию сделать несколько луков, или к четвертому, если это долгий процесс. Но к марту таких луков у нас должно быть как можно больше. Дальше. Кроме лука и стрельца в деле этом есть еще стрельщик, тот человек, что стрелы делает. Ему тоже нужно дать приз и не что-то там, а тоже золотой дукат, и тоже переговорить с ним, чтобы он взял учеников или помощников, подмастерьев, и вместе они к марту наделали много хороших стрел, которые точно летят и далеко, главное, летят. Так, подожди, остановил вскочившего и решившего повозражать Мечислава Андрей Юрьевич, конница Золотой Орды, это серьезная сила, они очень быстро выпускают десятки стрел с приличного расстояния, чтобы их победить, нужно стрелять дальше и быстрее, ну и точнее. Для этого нужны стрельцы, много, тысячи три, у нас около тысячи, нужно набирать, записывать победителей и призеры тех, кто чуть похуже стреляет, и нужно вооружить их хорошими луками, не хуже, а лучше монгольских, и хорошими стрелами, которые летят далеко и точно, у них, у поганых это каждый делает сам, один хуже, другой получше, третий совсем хорошо, как и у нас сейчас, а должен делать лучший мастер, человек не может все делать хорошо, что-то да хуже. А чтобы стать хорошим мастером-лучником нужны годы опыта. Потому и тебе, Мечислав, не нужно все делать самому. Ты поручи воинам, они найдут лучников, стрельщиков и стрельцов. Лучники сделают луки, стрельщики стрелы, стрельцы будут все 5 месяцев до похода тренироваться, чтобы получить этот золотой динарий. Видишь, все само вертится, а ты должен просто контролировать процесс, чтобы у твоих воев не появилось любимчиков или... чтобы отвечающий за это вой вместо хорошего лучника не заказал у родича или того, кто ему мзду принес. Это называется контроль. Работа воеводы – контролировать, а не искать лучников и стрельцов или испытания проводить. Беда тогда, княже, опять дернул рыжую бороду Мечислав. В смысле, где тут беда? Остановился, открыв рот для новой проповеди, профессор. Так вои мало кто грамоту разумеют. Даже не так, и десятка из всей дружины не найдем, развел руками воевода. Да, Виноградов задумался, что же делать, как учет вести. Напомни о себе, Мечислав. Херня вопрос, чигась, вытянул шею бывший сотник, железом звякнув. Решим, говорю, мы эту проблему. Схожу я к митрополиту нашему Афанасию, и он с каждым воем отправит записку к настоятелю храма, церкви, что в тех городах есть, и будет с воем нашим рядом стоять инок или поп или диакон с епископом, но грамотные, и записывать имена, и где найти можно. А вообще вопрос правильный, пора погутарить с владыкой Афанасием. Нужны школы при каждой церкви открывать и детишек зимой грамоте учить. Летом в поле или по хозяйству нужны, а зимой пусть грамоте обучаются. Хорошо бы, хорошо, как думаешь, Мечислав? А Иоганн Цум Гутенберг родился уже. Попытался вспомнить Андрей Юрьевич, когда первая печатная книга появилась. Жид, немчин, нет, наверное. Откуда же ты его, Андрей Юрьевич, знаешь, если он еще не родился? Это к тебе, княже, память возвращается. Вспомнил того немчина, а чем он нам помочь может? Он лучник, хуже. Он книги умеет быстро делать. Ну, чтобы детишек учить. Стоп, я не иду никуда. Стою, это хорошо. Я дам команду, из завтрашнего дня воев, что грамоте и счету не разумеют, будут Манаси во Владимире учить. На десятки разбиты, вот за каждым десятком Манася закрепим. Греческий язык вам не нужен, а писать и считать научим. Погибнут многие в той сече, может после нее. Чего зря, ты эту панику, Мечислав, брось распространять. Много наших воев в битве при Мукачево погибло, вот и там така же будет. Уничтожим татаровей, до того, как они к нам на выстрел подъедут. Одно дело человек стоя на земле стреляет, а другое на коне скачет. Сила разная, а у нас еще и победители будут, и лучшие луки со стрелами. Не будет у нас потерь, не шапками, а стрелами закидаем, ну и греческим огнем. Да с завтрашнего дня я еще одну штуку делать начну, пострашнее греческого огня. Так что, брось паниковать и настрой воев, чтобы учились старательно. Я сам с митрополитом Афанасием и ученым Манасием из Царьграда буду экзам буду пытать, что выучили. Событие 15. Перун, Церкслав. Перун, верховный восточнославянский бог грозы, а также бог войны, покровительствующий воинам и князю. Каждый школьник в СССР смог бы такую задачу решить в классе в 8 или 7. Каков диаметр шара объемом в 1 литр? Есть формула V равно 4,3R3. В смысле, радиус в кубе. Отсюда R равно SQRT33V4 равно 6,2SM. SQRT3, корень кубический из выражения в скобках. D равно 2R равно 12,4SM. Приблизительно. Плюс сантиметр, стенка горшка. Примерно к 15 сантиметрам Андрей Юрьевич и пришел, когда давал команду, шары-горшки с греческим огнем для рогатки или баллисты изготавливать. Ясно, что сантиметры условные. Как их точно высчитать? Ни одного прибора, и ни одного ориентира не имея. Да, дюйм это 2,54 см, а дюйм, где взять, и где уверенность, что это правильный дюйм. Что-то там было про маятник, но профессор Виноградов астрономом и математиком не был, да и не столь важно. Опыт применения рогатки в Мукачево показал, что вещь эта замечательная, но слабовато. Нужно чуть дальше горшки отправлять и чуть больше по объему их делать. Кузнецы же об этом ничего не знали. Отправляясь в поход с войском, князь Владимирский дал им команду изготовить, никуда не спеша, еще 4 рогатки, баллисты. Поставленный старшим над оружейниками, бывший кузнец Ероха, подошел к заданию творчески, и каждая следующая рогатка швыряла горшок все дальше. Андрей Юрьевич тоже немного к этому руку приложил, объяснив про баллистическую траекторию и КПД. Чем ближе угол, под которым полетит горшок, к 45 градусам, тем дальше он полетит. И чем тоньше будут плечи, стальные пластины, тем быстрее они распрямятся и, следовательно, тем дальше опять горшок полетит. Это из-за того, что при толстых пластинах распрямление будет медленным и часть силы, затраченной на их сгибание, пропадет. Пока войско долго ползло до Мукачева, пока поджидало короля венгерского Шарбера с войском, пока там их чехвостили этих венгров, пока трофеи собирали и назад тащились, а потом свадьба, и не до мастерских было Андрею Юрьевичу, так что полный месяц прошел, пока князь Владимирский вновь почтил своим посещением мастерскую оружейников в бывшем девичьем монастыре, а они, эти раскрепощенные приказом творить мастера, на попе ровно весь этот месяц не сидели. Пытливый ум иерархии-генератора идей Семенка привел к тому, что профессора Виноградова в монастыре бывшем ждала целая линейка рогаток, каждая чуть отличалась от предшественницы, последняя вообще была монстром. У рогатки было 4 плеча и размером она эдак раза в 2 превосходила ту, с натягиванием ворота которой еле справлялся здоровяк Вячик. Данька, командир расчета судьбы по совместительству сын боярина Мечислава Дитька, 17-летний блондинистый здоровяк, который со всем своим расчетом тоже увидел новые орудия впервые, ткнул пальцем в огромную баллисту и, присвистнув, буцкнул кулаком в плечо Вячеслава, заражающего судьбы. «Слабо у такой ворот провернуть, мы там облок поставили, сдюжит хлопец», — пискнул Семенко. Андрей Юрьевич подошел к огромной рогатке, оглядел монстру монструозную, и действительно, к вороту был приделан блок и через него пропущена веревка, расстояние увеличивалось, точнее, количество оборотов, а сила оставалась прежней. Вячеслав попробовал, тяжелее, сдюжу, княже, долго только заряжать, стоило того, повернулся к довольному иерархе Андрей Юрьевич, горшок в 2 раза больше кидает на 100 сажений, а во, так и пушек не надо, присвистнул про себя профессор, в 2 раза больше по весу или по диаметру М по размеру, по весу, неплохо, это 2 литра, или 2 кило по весу, а если, пусть 1,5 кило пороху, в тонкостенную чугунную бомбу поместите на 200 метров забросить. Ох и умоются кровушкой поганые, еще шире расплылся в улыбке Ироха. Про порох он знал, и его действие видел. Мы на скорость пробовали с могутными парнями, за 100 ударов сердца можно зарядить и выстрелить. 1,5 минуты нормально, с пушкой медленнее будет. Не корч мордочку. Пушку, как обещал, завтра начнем лить, готовиться к отливке. А эти поменьше которые... Чем от судьбы отличаются, как ты и баил, княже, задирали угол и тоньше плечи делали, а еще, вон, на последний, угол крепления плеч поменяли, на 2 вершка ход тетивы удлинили, она теперь на те же 200 сажений горшок пуляет. Событие 16. Зевс, Дейр Греч, Микен, Диве, в древнегреческой мифологии бог неба, грома, молний, молния Зевса, материальное оружие, своего рода двухконечные, двух- или трехзубчатые вилы с зазубринами. Чтобы начать создавать артиллерийские войска, нужно сначала решить, а чего делать должна эта артиллерия. Непраздный вопрос, с чего в реальной истории все начиналось. Там маленькие пушечки кидали кособокие, из камня каким-то образом сделанные, почти круглые ядрышки 5 сантиметров в диаметре на пару сотен метров. На самом деле в каком-то музее профессор Виноградов видел, что кое-как обтесанные камни потом просто обматывали веревками, чтобы придать им круглую форму. Тюфяки и фальконеты разные эти били прямой наводкой по противнику. Ну, убьют пару человек, скорее, даже одного, только грохотом противника пугать. Потом диаметр ствола или калибр позволил развитие металлургии увеличить, и стали бить каменным дробом. Экскурсовод в Кремле говорил, что царь-пушка проектировалась как раз для стрельбы этим каменным дробом, а ядра лежат и не того калибра и вообще просто так для красоты. Потом стали стрелять настоящей картечью. Почему не сразу железом или свинцом? Дорогое удовольствие. Или тупо взять негде. И только ко времени наполеоновских войн уже всерьез подошли к ядрам пустотелым с порохом внутри и запалом. Бертолетову соль изобрели, или гремучее серебро. И уже совсем к Крымской войне изобрели шрапнель. Но и там, если толстого почитать про оборону Севастополя, использовали в основном полнотелые ядра. Но вот профессор Виноградов может в принципе для себя выбрать любое из направлений развития артиллерии, и на 5 веков вперед, ну, или на 300 лет точно, либо настоящую картечь сделать, либо пустотелые ядра, гранаты. Вот и думал, сразу отбросил всякие мелкие калибры. Порох не динамит и для серьезного взрыва его должно быть много. Вот те самые 15 сантиметров, что сейчас у него в боеприпасах к рогатке. В будущем будет калибр 152 мм. Эта двойка, наверное, из-за пересчета дюймов в миллиметры организовалась. Можно ее отбросить. Дальше. А дальше опять дилемма, которую нужно решать только экспериментальным путем. какова должна быть толщина стенки ядра, ведь ядро – это не горшок с греческим огнем, оно приличные нагрузки в стволе орудия испытывает. Сломает стенку ядра взрыв пороха внутри ствола и мало никому не покажется. Ну, и как этот эксперимент проводить? Сделать ядро полое уже само по себе непросто. Нужно будет стержень потом как-то оттуда выковыривать. Сначала сделать толстостенное, так его не разорвет, слишком мало пороха внутри. Ну, ладно, решит он проблему выбивания стержня, а потом, как найти оптимальную толщину стенок, уменьшать пока ядро внутри ствола не разорвет. Да нет у него столько времени. Сейчас уже ноябрь почти, а в марте выдвигаться к Житомиру. Когда эксперименты проводить? Наверное, есть формулы, которые позволяют считать толщину стенку. Хотя, вряд ли, у него же не настоящий чугун, а непонятный сплав без кремния. И эта штука ведет себя при нагрузках совсем по-другому. А значит, все же эксперименты. Нарисовал Андрей Юрьевич мелом на доске ядро и стал на глаз толщину стенки подбирать. Остановился на 30 мм и 35. А чтобы людьми не рисковать, решил сначала стрельнуть из деревянной пушки, обтянутой кожей и перемотанной веревками, и даже железными дугами опоясанной. Сделали модели ядер и стержни разных размеров. Отлили и, понятно, столкнулись с проблемой выбивки стержня. Песок пригорел внутри ядра. Давно профессор Виноградов хотел изобрести галтовочный барабан, но все руки не доходили. Пришлось сделать толстостенную дубовую бочку, укрепить железными дугами в нескольких местах, набить ее отлитыми ядрами и заполнить почти все свободное пространство песком. Ну, и организовал тренировку дружине. Неделю они бочки катали по дороге. Потом дно выбили и оценили результаты. Снаружи ядра получились идеальными, блестящие и гладкие, хоть на выставку достижений народного хозяйства отправляй, а вот стержни, где почти выбились или раскрошились, а где, видно, металл был погорячее, как монолитными были, та и остались. Пришлось организовывать пацанов, которые железными спицами целыми днями ковырялись в оставленном отверстии. Так себе производительность труда, в будущем будут ультразвуком выбивать. А тут, где его взять, наловить сотню летучих мышей, связать их покомпактнее и тыкать в них иголками, пусть попискивают. Да, нужно будет такой патент застолбить, но пока только пацаны со спицами. Глава 7, событие 17. Гермес, в древнегреческой мифологии бог торговли и счастливого случая, хитрости и воровства. Долго ли, коротко ли сказка сказывалась, но, когда все закончилось, Андрей Юрьевич осознал, что все книги про попаданцев – это сказка настоящая. Вроде бы вот он целый доктор наук и почетный металлург, а получается, что ничего толком про металлургию не знает, все его знания мало что здесь могут дать. Ядра чугунные отлили по 2 десятка диаметром 15 сантиметров, если как у немцев считать, или 150 миллиметров, как в СССР, с толщиной стенки 30 миллиметров и 35. Пацаны практически весь песок, кроме уж совсем въевшегося пригара, выковырили через оставленное отверстие, и вместо него засыпали в первые 6 смесь опилок с песком. Нужно же, прежде чем порох туда сыпать, определиться, не сломает ли то ядро давление газов при выстреле еще в стволе. Дошла очередь до орудий. Дошла и оказалось, что для начала нужно изобрести токарный станок, который колоду из мореного дуба снаружи и изнутри обработает. И тот станок, что был у Николая Андреевича Болконского, это который отец князя Андрея Болконского из романа Иль.Н. Толстого «Война и мир», не пойдет. Резец нельзя держать в руках, ствол орудия – это не ножка к стулу, там отклонения диаметров быть не может. Как этого добивались в реальной истории, Андрей Юрьевич не знал. Когда бывал в Ленинграде и стоял у колонны Саакиевского собора, слушая экскурсовода, что, мол, крепостные вручную сделали такие правильные цилиндры, то хотелось по-станиславскому возопить. Не верю, это невозможно. Теперь сам с этим столкнулся, и не пошел на поведу у Ерохи. Та, что там, ерунда, срабит мастера. Ты просто не представляешь, Ерофей, силу взрыва. Мы пойдем другим путем. Пришлось отливать станину чугунную. Максимально домница давала до 300 кг чугуна. Сделали модель деревянную, заформовали, залили воском, полученным из торфа, и эту конструкцию, по мультику про Архимеда, сунули в специально сколоченное герметичное корыто, наполненное до краев водой. Перелившуюся воду взвеси и на 7 умножили. Получили 750 кило. Пришлось разбивать на 3 куска модели и придумывать крепление. Ну не болты же, остановились на клепках. Значит, нужно делать приливы. В результате станина получилась весом в 900 кило. Три полных плавки ушло. И ведь это только начало. Нужна передняя бабка и шпиндель. Зажимать не получится. С резьбами пока не очень. Таких инструментов нет и даже непонятно, как подступиться к их изготовлению. Сделал на шпинделе три острия, на них бревно насаживали и потом сыромятными ремнями по типу струбцины закрепляли. Привод сварганили от ворота, который две лошадки крутит. Пока сделали всю эту конструкцию деревянную и на ремнях, и времени нет делать железной, и железа жалко. Заднюю бабку пришлось делать на деревянных салазках. С фрезеровкой пока тоже проблема. Ее нет и неизвестно, когда будет. Резцы. Ну тут проще. Все же мореный дуб, который по рекам по указу князя народ стал вылавливать и во Владимир доставлять. Это не железо, и специальных сталей для его обработки не нужно. Пока истратили несколько булатных заготовок. Резцедержатель получился неподвижным и придвигали к заготовке сам резец, закрепленный клинышками. Это все описывать теперь легко, а на самом деле ушло полных два месяца. То одно непонятно, как делать, то отливку частей станины запороли, а опор железных нет, а деревянную весом металла разорвало, не досмотрели. Пришлось усиливать железными уголками и полосами. Одну часть станины пришлось отливать трижды. Первый раз опока не выдержала, а второй раз при соединении заклепками кузнецы переусердствовали и ухо с приливом треснуло и оторвалось. Вот, долго ли, коротко ли, но через два месяца токарный станок соорудили, воткнули на него кусок полутораметровой мореного дуба и обработали. Снаружи, как говорят токаря, с одного прохода, а внутри более тщательно, если не сотки ловили, то миллиметры. Потом обтянули ствол понаружи толстой кожей сырой, и полосами металла укрепили. С ядрами, или точнее с гранатами, все это время тоже Андрей Юрьевич занимался. Отливки есть, почему не поэкспериментировать? Все одно нужно придумывать, как воспламенить порох внутри. Как выглядел и из чего делался запал у таких гранат в реальной истории Андрей Юрьевич назнал. Где-то читал, что сначала зажигали его, а потом ядро в ствол вкатывали, а позднее придумали такой, который загорался сам от пороховых газов, вылетающие из ствола вместе с ядром. Второй пока непонятно, как делать. Так что профессор решил опять прогресс столкнуть и изобрести Бигфорда в шнур. Порох у него есть, льняной нитки сколько угодно и самое главное, битум тоже есть и в огромных количествах. Нефть продолжают возить, бензин с керосином для зажигательных снарядов и обработки торфа, чтобы парафины извлекать, перегоняют, а получившийся битум пока сливают в ямы, досками оббитые, на будущее. Начнется весна и начнут дороги асфальтировать. Пока за лето заасфальтировали двор внутри замка. Чистота, красота. Даже король польский и великий герцог литовский на коленях ползали, пытаясь понять, как и из чего это сделано. Попросили себе такие же сделать в замках. Да пожалуйста, дорогие родичи, изготовим. Золотой за квадратный метр. Квадратный чего? М2 локтя на 2 локтя. Примерно. Мне первому. Нет мне, а нам, пискнул князь Мазовицкий. Всем сделаем, готовьте золото. Получилась ситуация почти как в реальной истории. Там бензин и солярку сливали в землю, нужен был только керосин. А сейчас самым востребованным неожиданно оказался битум для производства асфальта. Бензин и солярка идут на выработку воска, парафина из торфа, а вот керосин почти не нужен. Немного расходуют на зажигательные снаряды, но это ведь литр всего, да еще мылом загустить надо и серы добавить для аромата. Крохи, куда девать? Пока ведь точно не до керосинок. До стекла неизвестно, когда руки дойдут. Событие 18. Гефест, в греческой мифологии бог огня, самый искусный кузнец, покровитель кузнечного ремесла, изобретений, строитель всех зданий на Олимпе, изготовитель молнии Зевса. Его атрибуты – это кузнечный прибор, клещи и молот, рабочая шапка и короткое верхнее платье ремесленников, эксамида. Забил заряд я в пушку туго, и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мусю, забили картуз пороха в деревянную пушку, прокололи через запальное отверстие мешочек, сыпанули туда мелкого пороха, затолкали конец Бигфордова шнура, закатили в ствол гранату, заполненную песком и опилками, отошли все на приличное расстояние, залезли в окоп с бруствером и фейерверкер Апанас, специально обученный, запалил шнур и рванул к окопу. Апанаса и выбрали фейерверкером пока за стартовую скорость. Искали среди будущих артиллеристов самого быстрого. Бабах. Все закрыли головы руками, ожидая, что пушку разорвет, и куски, долетев до окопа, посыпется сверху. И ничего такого не произошло. Ствол с лафета сорвало, лафет перевернуло, но когда осмотрели ствол, то оказалось, что он вполне себе нормально сохранился. Еще один раз точно можно выстрелить. Ну и стали смотреть, куда ядро улетело. Понятно, что это не единорог графа Шувалова и на 4 километра ядро не усвистало. Тем более, что и пороха положили не сильно много. Пока расстояние в километры, то запредельное. Просто не существует таких армий, чтобы они по фронту на 4 километра вглубь строились. Крепости тоже брать не надо. А если и придется осаждать Житомир, то и в этом случае километра за глаза. Никто противобатарейной стрельбы с крепостных стен не начнет. Не так, начнут обязательно. Популиют из луков. Ну, 200 метров. Поставь орудие за полкилометра и ни одна стрела не долетит. Даже за 300 метров можно. Все одно не долетит. Чтобы это мероприятие не затянулось на целый день, через каждые 50 метров чуть в стороне от траектории ядра установили наблюдатели и выдали им 5-метровые палки с красным флагом на конце. К кому ближе всего ядро подлетит, тот и должен флагом замахать. Били без всяких баллистических траекторий. Цель эксперимента не столько дальность определить, сколько понять, выдержит ли 30-миллиметровая стенка ядра удар пороховыми газами, не разлетится ли еще в стволе. Все же чугун хреновый, в нем кремния мало совсем. Песок, промытый, в шахту на всякий пожарный кидали, но не те температуры, чтобы кремний восстановился из оксида. Пока явно не те технологии, чтобы даже пробовать ферросилиций получить, не угробив футировку домницы за одну плавку. Флажок с горки, на которой все прятались в окопе, откуда стреляли, заметили. Но это было далеко, с километр примерно. Так почти и оказалось. Граната улетела на 840 метров, и это по настильной траектории. При подъеме ствола хотя бы на 15 градусов и за километр улетит. Следовательно, заряд пороха можно процентов на 20 уменьшить. Возможно, и ствол тогда выдержит несколько выстрелов. Стенки ядра оказались целыми. А ведь на случай повреждения этих ядер, вторую половину гранат отлили со стенкой в 35 мм. Значит, теперь нужно отливать новую партию со стенками в 25 и в 20 мм. И это получается, что практически в два раза больше пороха туда запихать позволит, да и пригар будет меньше. Чем тоньше стенка, тем быстрее металл остынет. Гранаты, без пушки, просто подожженные бигфордовым шнуром, тоже испытали. И сразу отказались от тех, где толщина стенок 35 мм, слишком слабый получался взрыв. Нужно изобретать динамит, но это на будущее, сейчас просто нужно успеть к марту. Английский изобретатель Бигфорд, имени Андрей Юрьевич не запомнил, теперь точно навеки вечные не прославится. Шнур теперь будут называться княжьим, уже так называется. Взяли льняную нить, налепили на нее порох, смешанный с незначительным количеством рыбьего клея, и обмотали снова льняной нитью крест-накрест, чтобы оплетка получилась. Прошлись кисточкой с расплавленным парафином и снова оплетка из льняной нити. И вот ее уже обработали разогретым гудроном. Получился раза в три толще, чем в кино показывают. И горит очень быстро, пару сантиметров в секунду. В полете горшок 3-4 секунды, 3 секунды Андрей Юрьевич положил на заряжание. Итого 7 секунд. Отмерили шнур в 15 сантиметров и запулили из первой баллисты, той самой судьбы, что брали с собой в Мукачево. Запулили обычным горшком, только вместо греческого огня порох. Не угадали с длиной шнура. Горшок взорвался в воздухе, видимо, чуть замешкались с выстрелом. Но эффект получился даже лучше, чем ожидали. Рота многострадальных деревянных солдат Урфина Джуса полегла почти полностью, когда над их головами рванул литр пороха с десятком наконечников для стрел, сунутых в последний момент в горшок. Взрыв получился неслабым. Если такой произвести над головами наступающей плотным строем конницы, то мало там никому не покажется. Событие 19. Фобос, страх, божество, олицетворявшее в греческой мифологии страх, сын бога войны Ариса и Афродиты, брат гармонии и близнец Деймоса, ужаса. Фобос сопровождал своего отца в битвах. В результате экспериментов удалось прийти к оптимальным результатам. Оказалось, что со стенкой снаряда зря перестраховывали. Даже с толщиной в 20 мм ядро внутри пушки не сминается и не разваливается. Спокойно себе вылетает и с километра летит. При этом навеску пороха, загружаемого в картуз, уменьшили и соорудили лафеты таким образом, чтобы ядро летело по баллистической траектории. Примерно градусов на 40 ствол задрали. Испытав орудия деревянные на долговечность, Выяснили, что 3 выстрела можно делать из одного орудия. При этом бывает, что после 3-го выстрела орудие и разрывает. Пришли к такому результату не сразу. Обычно 2-го выстрела пушка не выдерживала, и тогда Андрей Юрьевич велел кузнецам соорудить из плохонькой стали сковородочку для блинчиков. Ее и забивали в ствол деревянного единорога до упора. То есть казенник орудия получался укрепленным железом, и самая слабая часть конструкции сразу стала самой сильной. Теперь разрывала ствол в самом конце, но дальше усиливать, а значит и утяжелять ствол не стали. Теперь тактика применения орудий выглядит следующим образом. Первый выстрел орудия делает с самым большим пороховым зарядом, который отправляет ядро примерно на километр. Следующий картуз с порохом поменьше. Конница наступает быстро, и чтобы преодолеть 300 метров, ей нужно пару минут. За это время как раз и успевают перезарядить орудие. Бабах! И ядро летит только на 500 метров. Опять хватают мешочек с порохом или картуз канониры. В нем пороха еще меньше. Выстрел, и ядро летит на 250 метров, плюс-минус. Все, на этом жизнь ствола закончена. Расчет не поднимает больше его после выстрела, и на место старого ставит новый ствол. По плану профессора Виноградова, а куда там до него недомерку мелкотравчатому Наполеону, в это время ордынцы начнут отступать. Первый выстрел новый ствол делает на те самые 250 метров в кучу малу. Потом заряд увеличивают, берут такой же картуз, которым производили второй выстрел. Бабах! И ядро с пороховой начинкой летит на 500 метров. Ну, и понятно из гениального плана, что 3-й выстрел и последний из 2-го ствола расчет производит с самым мощным зарядом уже под хвост улепетывающим татаровьем монголовьем. Летит ядро снова на километр. Ядра есть разные. В одни вместе с порохом насыпают пару десятков наконечников от стрел, и у этих ядер Бигфордов шнур на 1.5 сантиметра короче. Они взрываются над головами всадников и мнят о себе, как о самой настоящей шрапнели. На самом деле принцип у шрапнельных снарядов иной. Там свинцовые шарики получают ускорение от движения снаряда, а не от взрыва его, но времени с экспериментами для создания такого типа снарядов просто нет. Вот, кто следующий с мечом придет, тот от свинцовых шариков и погибнет. Расчетов для деревянных мортир сформировали 25, и теперь к марту срочно изготавливали 75 стволов. 50 для первого сражения и 25 для взятия Житомира. Это крупнокалиберные орудия. Еще есть. Нет, малокалиберных всяких 3-фунтовых орудий нет. И даже в плане нет. Есть баллисты, они же рогатки. Маленькие, кидающие керамические снаряды на 100 метров довели до десятка и остановились. При этом они все с удлиненными плечами и позволяют швырять горшок с порохом объемом 2 литра. Горшки при этом сделали со стенкой чуть тоньше, чтобы пороха туда побольше сунуть. Стенка теперь не 2 сантиметра, а 1.5. Все эти горшки с укороченным бигфордовым шнуром. Они должны рваться над головами всадников. Порох – это не керосин. Если на землю от того, что горшок разбился, высыпется, то взрыва никакого не будет. С ними намаялись, пока технологию выстрела отработали и высчитали длину бигфордова шнура. Теперь это выглядит так. Баллисту взводят, укладывают в кожаную тюбетейку горшок, поджигают фитиль и дергают за скобу, спуская тетиву. Через 3 секунды взрыв. Расстояние, которое горшок успевает пролететь до взрыва, всегда разное. От сноровки расчета зависит, от ветра, от траектории, получившейся при выстреле. Это же рогатка, а не орудие, и угол каждый раз получается чуть другой. В среднем же взрыв происходит на промежутке от 50 до 100 метров от баллисты.